«Он не разрывал!» — крикнул Бобби, внезапно обозлившись на нее. «Он разрезал ее, чтобы осмотреть плечо и вправить его, и не сделать ей больно лишний раз. Так я же принес ему ножницы сам. Почему ты такая глупая, мам? Почему не понимаешь?» Лис размахнулась, не оборачиваясь, захватив Бобби врасплох. Тыльная сторона ее ладони впечаталась в его лицо сбоку. Указательный палец даже ткнул его в глаз, и голову ему пронзила острая боль. Его слезы разом высохли, словно в качавшем их насосе произошло короткое замыкание. «Не смей называть меня глупой, Бобби-бой», — сказала она. Кэрол со страхом смотрела на крючконосую ведьму, которая вернулась на такси в одежде миссис Гарфилд. Миссис Гарфилд, которая убегала и дралась, когда уже не могла больше бежать. И в конце концов они сделали с ней то, что хотели. «Не надо бить Бобби», — сказала Кэрол. «Он не такой, как они». «Он что, твой мальчик?» — Лиза смеялась. «Верно? Ну, ты молодчина. Но я открою тебе один секрет, детка. Он точно такой же, как его папочка. И все они остальные. Пойдем в ванную. Я тебя умою и подберу, что тебе надеть. Черт! Ну и вид». Кэрол еще секунду смотрела на нее, потом повернулась и пошла в ванную. Ее голая спина выглядела узенькой, беззащитной и белой. Такой белой по контрасту с загорелыми руками. «Кэрол!» — окликнул ее Тед. «Теперь лучше?» Бобби решил, что спросил он ее не о плече. «На этот раз?» «Да», — ответила она, не оборачиваясь. «Но я все еще слышу ее где-то далеко. Она кричит». «Кто кричит?» — спросила Лис. Кэрол ей не ответила. Она вошла в ванну и закрыла за собой дверь. Лис секунд пять смотрела на дверь, словно выжидая, не выскочит ли из нее Кэрол, а потом обернулась к Теду. «Кто кричит?» Тед только настороженно посмотрел на нее, будто ожидая нового нападения в любой момент. Лис начала улыбаться. Бобби знал эту улыбку и ее «я вот-вот выйду из себя» улыбку. Неужели ей еще осталось из чего выйти? Из-за подбитых глаз, сломанного носа и разбитой губы эта улыбка сделала ее лицо совсем жутким. Лицо не его матери, а какой-то чокнутый. «Ну, и прямо добрый самаритянин, а? И сколько раз вы ее пощупали, пока вправляли ей плечо? Подержаться, конечно, особо не за что, но, спорю, вы ничего не пропустили, верно? Удобного случая не упустите, так? Давайте, давайте, признавайтесь, мамочки». Бобби смотрел на нее с возрастающим отчаянием. «Кэрол же рассказала ей все, всю правду!» Но это ничего не изменило. «Ничего, черт!» «В этой комнате есть опасный взрослый», — сказал Тед. «Но это не я». Она посмотрела на него, сначала не понимая, потом не веря своим ушам, потом с яростью. «Да как ты смеешь?» «Как ты смеешь? Он же ничего не сделал!» — закричал Бобби. «Ты что, не слышала, что говорила Кэрол? Ты что...» «Заткни пасть!» — сказала она, не глядя на него. Глядела она только на Теда. «Полиция, по-моему, очень тобой заинтересуется. Дон позвонил в Хартфорд в пятницу, прежде я его попросила. У него там друзья. Ты никогда не занимался бухгалтерией в штате Коннектикут. Не служил в управлении контролера нигде еще. В тюрьме сидел, верно?» «В определенном смысле, пожалуй», — сказал Тед. Он, казалось, немного успокоился, хотя по его щеке все еще сползала кровь. Он достал сигареты из кармана рубашки, посмотрел на них и снова положил в карман. «Но не в такой «А какой вы думаете?» «И не в этом мире», — подумал Бобби. «За что бы?» — спросила она. «За ублажение маленьких девочек по первому разряду?» «У меня есть нечто ценное», — сказал Тед. Поднял руку и постучал пальцем по виску. На подушечке пальца отпечаталась кровь. «И есть другие, как я. И есть люди, чья работа — ловить нас, удерживать и использовать для... Ну, использовать нас, ограничимся этим. Я еще двое спаслись. Один был пойман, один убит. Только я остаюсь на свободе. То есть, если...» Он посмотрел по сторонам. «Это можно назвать свободой». «Ты чокнутый. Чокнутый старик, Бреттиген. Свихнутый, дальше некуда. Я звоню в полицию, и пусть они решают, отправить тебя в тюрьму, откуда ты смылся, или в сумасшедший дом». Она нагнула за телефонной трубкой. «Нет, мам», — сказал Бобби и протянул к ней руку. «Не, Бобби». «Нет», — резко сказал Тед. Бобби попятился. Посмотрел сначала на маму, которая уже поставила телефонный аппарат как следует, потом на Теда. «Не в этом ее состоянии», — сказал Тед. «В этом ее состоянии. Она может только кусаться». Лиз Гарфилд одарила Теда сияющей, почти невыразимой улыбкой. «Ничего не выйдет, сукин ты сын!» — и сняла трубку с рычага. «Что происходит?» — крикнула Кэрол из ванной. «Можно мне выйти?» «Пока еще нет, деточка», — ответил Тед. «Чуть попозже». Лиз проверила телефон, осталась довольна и начала набирать номер. «Мы узнаем, кто ты такой», — сказала она странным, уверенным тоном. «Наверняка это будет интересно. И что ты натворил? Это, может быть, даже еще интереснее». «Если вы вызовете полицию, они заодно узнают, кто вы такая и что натворили вы», — сказал Тед. Она перестала набирать номер и посмотрела на него. Это был хитрый, косой взгляд. Бобби увидел его впервые. «О чем ты говоришь, а? О глупой женщине, которая могла бы сделать выбор лучше. О глупой женщине, которая достаточно гляделась на своего начальника, чтобы быть осмотрительнее, которая достаточно часто слышала его разговоры с приятелями, чтобы быть осмотрительнее, чтобы знать, что их семинары практически исчерпываются пьянками и сексуальным разгулом, да плюс немножко марихуаны, а глупой женщине, которая позволила своей алчности взять верх над здравым смыслом. Да что ты знаешь о том, как жить одной? — воскликнула она. — Мне надо растить сына! Она поглядела на Бобби так, словно в первый раз за порядочный срок вспомнила про сына, которого должна была растить. — Сколько ему следует, по-вашему, услышать? — Ничего ты не знаешь. Откуда бы? — Я знаю все. Вопрос в том, сколько, по-вашему, следует услышать, Бобби, а сколько вашим соседям. Если явится полиция и заберет меня, она узнает все, что знаю, я обещаю вам. Он помолчал. Зрачки его не расширились, но глаза как будто стали больше. «Я знаю все. Поверьте мне на слово, если не хотите убедиться на деле. Зачем вам надо причинить мне такой вред? Если у меня будет выбор, я не стану этого делать. Вам уже причинили много вреда, и вы сами, а не только другие. Позвольте мне уехать, больше я ни о чем не прошу.

Встань рядом с моими чемоданами. Кэрол пошла была в вестибюль, потом вернулась. Спасибо, Тед, что вы вылечили мне руку. Надеюсь, что у вас не будет из-за этого неприятностей. Я не хотела. Иди на чертово крыльцо, — рявкнула Лис. Чтобы у кого-нибудь были из-за меня неприятности, — докончила Кэрол тоненьким голоском, почти шепотом мышки из мультфильма. Потом она вышла в вестибюль. Она совсем утопала в блузке Лис. В какой-нибудь другой день на нее было бы смешно смотреть. Лис повернулась к Бобби, и когда он посмотрел на нее вблизи, у него упало сердце. Ее ярость снова пылала. Лицо между синяками и шею залила багровая краска. «О, черт, что еще?» — подумал он. Она подняла руку с зеленым брелоком на кольце для ключей, и он понял. «Я... ну-ну...» Но он не находил, что сказать, ни уклониться, ни прямо солгать, ни даже признаться. Внезапно Бобби охватила жуткая усталость. Ему хотелось только одного — прокрасться к себе в спальню, спрятаться под одеялом и заснуть. «Я ему подарил...» — мягко сказал Тед вчера. «Ты возил моего сына в Бриджпорт?» «К букмекеру? В покерный притон?» «На брелоке ничего про букмекера нет», — подумал Бобби. «И про покер тоже ничего, потому что это запрещено законом. Она знает, чем там занимаются, потому что мой отец бывал там. А как отец, так и сын. Есть такая поговорка, как отец, так и сын». «Я возил его в кино», — сказал Тед, — «на деревню проклятых в Критерионе. А пока он смотрел картину, я сходил в угловую лузу по одному делу». «По какому делу?» «Я сделал ставку на исход боксерского матча». На миг сердце Бобби упало еще ниже, и он подумал: «Что с тобой? Почему ты не соврал? Если б ты знал, как она относится ко всякому такому...» «Но ты же знал. Конечно, знал. Ставка на бокс». Она кивнула. «Так-так, ты оставил моего сына одного в Бриджпортском кино, чтоб пойти поставить на бокс?» Она захохотала. «Что ж, наверное, я должна тебе сказать спасибо, а? Ты принес ему такой милый сувенирчик. Если он захочет как-нибудь поставить на бокс сам или продуть свои деньги в покер, как его отец, он будет знать, куда отправиться». «Я оставил его на 2 часа в кинотеатре», — сказал Тед. «Вы оставили его со мной. Он словно без вреда перенес и то, и другое».